положила руку ему на плечо. «Можно с тобой поговорить, сэр Ланселот?» «Ну, конечно, Сандра». «Ланселот, ты вправду веришь, что можешь получить исцеление в Иерусалиме?» «Да, я в этом уверен. Я много раз видел своими глазами по персонику, как Мессия исцелял сотни больных и увечных за один сеанс. Если б я не верил в это, зачем бы я пускался в столь долгое и трудное странствие? Мне было совсем неплохо на моем острове, в Тронхеймсфьорде». «Понятно. Ну, ты хотя бы не бери с собой детей, если все-таки поплывешь в Иерусалим». «Конечно, я их не возьму. Мы плывем с Женей». «Втроем, — поправила его Дженни, — мы возьмем с собой Патти?» «Угу. Я должен тебя поблагодарить, Сандра, за то, что я теперь могу продолжить свое паломничество». «Меня?» «Да. Я ведь не мог и мечтать продолжить путь в Иерусалим, пока не появились вы с Леонардо и не открыли нам сокровище бабушкиного приюта. Теперь у меня есть батарейки Теслы, я смогу доплыть до Иерусалима. А когда Мессия меня исцелит, я попрошу его прислать сюда судно или вертолет за детьми. Как только в доме все будет налажено, так мы с Женей и двинемся». К ним подошел Леонардо, стоял и слушал. «Не желаю тебе доброго пути, Ланс, поскольку не веришь, что это путь добрый, — сказал он. — Но в любом случае я желаю тебе счастливого плавания. Без меня вы будете приезжать в бабушкин приют. Разве об этом надо спрашивать? И знаешь, это было очень здорово — встретиться с легендарным сэром Ланселотом Озерным. Невзирая на то, что я держал вас под прицелом своей винтовки, — засмеялся Ланселот, — и об этом буду вспоминать с удовольствием. Рыцарь, сэр Ланселот Озерный, с винтовкой наперевес». Сандра поднялась, сказала мужу: — «Леонардо, я думаю, нам пора отправляться спать, чтобы завтра с утра выехать». «А мы надеялись услышать вашу собственную историю сегодня», — разочарованно сказал Ланселот. «Ох, Ланс, это невозможно», — сказала Сандра. «Если бы только это была наша история, мы бы ее давно уже рассказали. В ней много как печального, так и веселого, и даже смешного. Правда, Леонардо? Ты знаешь, что мы с Леонардо внуки и бабушки, и друзья мира Иерусалимской? Но больше мы ничего не можем о тебе рассказать. Прости нас». «Я понимаю чужие секреты», — сказал Ланселот, провожая их до лестницы. «Погоди, у нас есть один вопрос, и ты нам его прости», — сказал Леонардо. «Скажи, что будет с Драгоном?» «Ну, этим благоразумным разбойником уже занялся отец Яков. Думаю, с ним все будет в порядке. Так вы приедете к нам еще, Сандра?» «Леонардо». — «Приедем, конечно, — сказала Сандра. — Но вот когда это решит наше начальство?» — «Строгое у вас начальство». — «Очень. 90 кило сплошной любви и строгости. Судя по вашим улыбкам, вы эту строгость просто обожаете. Так оно и есть, Ланселот». Вечером, уже лежа в постели, Леонардо сказал Сандре: — «Знаешь, Ланселот дал мне целую коробку батареек Тесла. Но ты нашла что-нибудь интересное внизу?» «Да, учебники и письменные принадлежности для наших детей. Отлично. А еще что? Рыболовную сеть для дяди Леши. Вот он будет рад, надеюсь. Для монастыря я взяла железные спицы и рулон белой хлопчатобумажной ткани. Для Сонечки я взяла куклу. Пусть будет подарок от прадедушки Ильи. Умница. Хотела взять немного шоколада для детей, но вспомнила, как наш Карлуша отказался от шоколада и не решилась. А что ж бабушка без подарка останется? Ага, ты не придумал, а я нашла подарок, от которого она будет в восторге. Хочешь взглянуть? Он у меня здесь. Ну-ка, ну-ка. Сандра достала из-под подушки и показала ему небольшую коробку в яркой упаковке. Кофе! Настоящий бразильский кофе в зернах, и к нему механическая кофейная мельница из бабушкиной кухни. Мельница меня уговорила взять Марта. «Жить с тобой становится все труднее и труднее, Сандра». «Это почему же? Ты делаешь то же, что я, но всегда почему-то чуточку лучше, а это, знаешь ли, обидно». Леонард достал из своей сумки и показал жене банку растворимого кофе, впрочем, тоже бразильского. На другой день на рассвете супруги Бенси загрузили джип, простились со всеми и покинули бабушкин приют. Глава 6. Примерно с месяц после возвращения Сандры и Леонардо